хочет быть судьей, кто помнит все имена. Нам не хватает тем, не нарушай покой, эта ночь слишком темна. Где твой мундир, генерал, твои ордена, спина как струна? Ты уже слышал отбой, это дождь бил по крыше твоей, генерал. Все находят время, чтобы уйти. Никто не уйдет навсегда. Парламентеры один за другим, и каждый знает горечь плода. Где твой мундир, генерал, твои ордена, спина как струна? Ты уже слышал отбой, этот дождь бил по крыше твоей, генерал. Хочется спать, но вот включен газ, вот горит свет 100 свечей. Может быть, завтра с утра будет солнце и тот ключ в связке ключей. Где твой мундир, генерал, твои ордена, спина как струна? Слышал отбой, этот дождь бил по крыше твоей, генерал.